«Это невероятно», – прошептала она, любуясь им со всех сторон. «Браслет, кстати», – она сразу надела на руку с таким видом, что стало понятно, снять его теперь можно будет только с ее трупа. «Еще сможешь?» – прикинув силы, я утвердительно кивнул. Тогда она достала еще одну монетку, положила ее на стол, после чего обошла и прижалась ко мне сзади, положив свои руки на мои. «Так я смогу почувствовать ток магии внутри тебя», – прошептала она чарующим голосом. «Снежана, да, не могла бы ты немного отодвинуться от меня, а что-то не так, эта дамочка определенно издевалась надо мной. Нет, если не считать твоих сисек, что ты не прикрыла лифчиком, и которые прижаты к моей спине, совершенно все так. И если не учитывать твоей почти прозрачной блузки, через которую я вижу все, совершенно все так. Ну, и наконец, если не брать во внимание, что мы тут не как учитель и ученик, то я могу не выдержать и взять тебя прямо на этом замечательном столе. Ты так в себе уверен?» — обдала она мое ухо своим дыханием. «Думаешь, я тебе это позволю? Мне, может, и нет, а вот себе точно да. И тем не менее, пока мы продолжим. Начинай, только медленно, я хочу увидеть и понять». «Ну ладно», — сама напросилась. «Что на этот раз делать из монеты, я не придумал, поэтому просто превратил ее в маленький цветок-булавку. Невероятно». Я смогла почувствовать лишь небольшое возмущение эфира, так, совсем на грани. «Через твои руки будто проходят короткие вспышки тока, точнее я не могу сейчас объяснить. Ты меняешь только форму предмета?» «Ага. Серебро превратить в золото я не могу, если ты об этом». «Опробовал?» «Нет, но я как бы чувствую, что могу сделать, а что нет». «Очень интересно», — мурлыкнула она, не спеша отпускать мои руки и прижимаясь, как мне показалось, еще сильнее. «И как долго ты можешь творить подобное?» «Не очень долго», — сказал я, не желая признавать, что такие мелочи почти не забирают силы. «Еще пара монеток, и мне будет необходим отдых». «Хорошо, давай попробуем еще, и делай это как можно медленней». Еще пару минут я изгалялся над бедной монетой, придавая ей разные формы, борясь с диким желанием схватить эту тяжело дышащую самку и завалить ее прямо тут. А она, будто не замечая моего состояния, постоянно шептала свои команды мне прямо в ухо, щекоча его своим дыханием. «Все, силы кончились», — признался я, желая, чтобы она, наконец, или разделась, или отвалила от меня. «Во втором случае я быстро свалю и отправлюсь к девчонкам выпустить пар». «Прекрасно, но мне все это надо обдумать. Слишком все необычно и, наверное, моих сил не хватит, чтобы понять, но я постараюсь. На сегодня, думаю, все. В следующий раз пройдемся по твоей стихийной магии и сравним одно с другим». Отлипнув от меня, она развернулась и пошла к морозильной камере, чтобы, наверное, что-то оттуда достать, что-то, что лежало внизу. Она наклонилась, и я увидел ее попку с тоненькой полоской трусиков. Сила воли помахала мне рукой, и вот роли сменились, и это я уже прижимаюсь к ней сзади. «Так что ты там говорила про сопротивление?» Одна рука на талии, а вторая по-хозяйски схватила ее за грудь, крепко ее сжав. «А кто сказал, что я буду сопротивляться, Альфа?» — шепнула она, разворачиваясь, и наши губы встретились. От нее я буквально уполз через 2 часа. Дамочка оказалась очень ненасытной и оголодавшей, точно после долгого воздержания. В общем, я так и не понял, кто кого поимел, но оба остались довольны. Правда, ложкой дегтя оказалось ее предупреждение, что это нифига не значит, а значит, она теперь на занятиях будет гонять меня еще сильней. Вот такой вот образчик женской логики. Часы показывали 10 вечера, настроение было боевым, хотя тело и ныло после всех упражнений. «Где там мой персональный массажист? Спишь?» Сообщение Вики улетело мгновенно, раньше, чем я успел о нем подумать. «Нет, в кафешке сижу, в общагу собираюсь», — быстро пришел ответ. «Мне срочно требуется массаж и доброе слово», — отбил я, радуясь, что эгоизм в нашей стране не наказуем. «Буду через 10 минут», — пришло сообщение. «Жду», — ответил я, хваля себя за сообразительность, благодаря которой успел принять душ еще у Снежаны. «Если бы сестры учуяли на мне запах другой женщины, точно бы устроили допрос с выкручиванием моих нежных частей, которыми так пришлось поработать». «Готов?» — Вика нарисовалась в дверях и демонстративно хрустнула пальцами. «Всегда готов», — бодро ответил я, скидывая майку и плюхаясь на живот. И пошла жарой разминка моего тела. Видимо, сестра вполне профессионально владела этим искусством, потому как ойкал я вполне реально, когда ее крепкие пальцы разминали очередную деревяшку, почему-то названную мышцей. «Люблю, когда парни находятся у моих ног», — сказала она на мое замечание прыгать на мне чуть потише. «Ну, технически, как бы пошло это ни прозвучало, в данный момент я у тебя между ног». «Ну да, она сидела сверху, потому как так ей было удобней». «Ну, если говорить о технической стороне дела, то желающих, чтобы ты оказался у них между ног, очень много, так что даже таким вот невинным способом я смогла их обойти. Твои слова ранят мое сердце и греют душу. А что это вы тут делаете, а?» Нарисовалась в комнате Люба. «Это не то, что ты подумала», — сразу возразил я. «А что я подумала? Не знаю, но явно какую-то пошлость. В твоем случае это нормально. Вроде все невинно, но стонешь ты так, будто тебя ублажают во всех позах. Вот попроси хорошо Вику, и когда она со мной закончит, будешь так же стонать. Она настоящая волшебница, и мое тело с этим полностью согласно». «Да, вот уж не знала, что в тебе сокрыт такой талант, сестра». Сев рядом, она запустила пальцы в мои волосы и стала массировать голову. От накатившего наслаждения я едва не кончил. «Женюсь, вот ей-богу, женюсь. Одна будет гладить меня по голове, а вторая по спине. Это ли не счастье? Вот вы где?» — появилась Лиза. «Раз все в сборе, можно и поговорить. Как все прошло?» — завели девушки высокоинтеллектуальный разговор, обсуждая яму, в которую себя загнали наглы. «Не спать», шлепок по спине и нажатие на какую-то точку разом выдернули меня из мира грез. Ох, как это я умудрился задремать в процессе. Лиза и Люба в наглую пили чай, а Вика, видимо, закончив, решила меня взбодрить таким вот образом. «А чего, уже все, что ли? Ну, вы тогда делайте, что хотите, а я все же посплю. Викуся, твои ручки золотые. Так, как ты, меня еще никто не жамкал. В следующий раз я тебя обязательно поцелую, но сейчас что-то глаза слипаются. Будете уходить, закройте двери, свет выключите», — зевнул я, после чего стащил штаны и залез под одеяло. Тело плыло, полностью расслабившись, и двигаться совершенно не хотелось. Глаза закрылись, и под мирные разговоры сестер я попытался вновь уснуть, но сна уже не было. Чуть скрипнула дверь, и похоже, что Вика ушла. Хорошая она, и если все остальные родственники такие же, то однозначный лайк родне. А вот Лиза с Любой уходить не спешили. Выключив свет, они сидели в полной темноте, о чем-то еле слышно шепчась. Их шушуканье заставляло меня напрягать слух, но я все равно ничего не понимал, и от этого начал почему-то злиться, после чего окончательно проснулся. «Так, мои дорогие и любимые, вы или говорите громче, или совсем заткнитесь. И вообще, вы на часы смотрели? У меня завтра опять полигонная боевая практика. Поэтому раздевайтесь и мухой в постель, или валите к себе. Но если вы свалите, я обижусь, потому как спать один боюсь». И опять шур-шур-шур, и никаких действий. Да они издеваются, что ли? Открываю глаза, хотя в темноте фиг чего увидишь. На ощупь двигаюсь в сторону стола, и там никого нет. И голоса затихли. Липкий пот страха заставил меня выпустить огонь из кольца, невзирая на возможность пожара. Яркий свет залил комнату, в которой было пусто. Щелкнул включателем и проверил все закоулки. Ничего. И дверь была закрыта на замок. Что за нахер происходит? Погасил огонь, сел на кровать, прислушиваясь к любому шороху, но было тихо. Да из чего бы кому-то шуметь в час ночи? Ладно, пялиться в пустоту можно вечно, а спать надо. Выключил свет и выпустил алмазные нити. Если что, я за долю секунды превращу любого в мелкий фарш. Тишина. Добрался до постели, лег, закрыл глаза, засопел, делая вид, что сплю. Но нити были наготове. Лежа по обеим сторонам кровати, они мгновенно среагируют на любую угрозу, которой не было. Нет, у меня точно паранойя. А может, мне вообще все приснилось? В комнате-то никого, окна закрыты, как и дверь, да и спрятаться тут весьма проблематично. Прочитав по памяти пару молитв, которые я помнил частично, и поплевав на все четыре стороны в надежде, что попаду в глаз злому духу, я все же закутался в одеяло и вырубился. Слишком много стресса у меня было сегодня. Завтра, совсем буду разбираться завтра. А сейчас спать. Глава 17. На луну кто воет громко? Фракция таежных волков. Кто летит стреле подобно? Фракция таежных волков не боится глупых толков. Фракция таежных волков, наша стая всех порвет. Кто не с нами, тот умрет. Юху-у-у. Мы во все горло проорали речевку, которую все утро старательно сочиняли и репетировали. Наш курс собрался на полигоне, и сейчас нам предстояло доказать всяким западам, востокам и югам, что круче нас только яйца, а выше лишь горы, и то не все. А все почему? Да потому что мастер-сержант София объявила сегодня массовую групповуху, в смысле, тренировку, на которой мы должны были в составе команд из 4 человек бить друг другу морды. 4 фракции, 4 команды, 4 отдельных входа, 4 человека, у них это число сакральное, что ли. Но все это не просто так, а за славу. Поэтому нам нужна была кричалка-воодушевлялка, которую мы быстро состряпали, заткнув всех остальных за пояс. Когда все отстающие тоже что-то промычали о славе и величии, нам объяснили правила, которые были просты как топор, занесенный над твоей шеей. Перед нами была большая площадь городского типа, заставленная зданиями разной степени разрухи. Надо было зайти и всех, кого там найдем, анально покарать. Ниже пояса не бить, по возможности не убивать, не насиловать. Тут София почему-то посмотрела на меня с сочувствием. Я вот сейчас вообще не понял, это она боится, что не я, а меня. Держите меня семеро и возьмите в плен. Щиты держать постоянно, потому как если от магии защитит полигон, то от осколка камня, прилетевшего в тупую голову забывшего укрепить защиту, нет. Кстати, защита тут была довольно интересной. Каждому из нас носись. Ладно, пусть на грудь повесили по светящемуся камню. Пока он светится, ты молодец, погас, труп, и пошел на выход. То есть, твоя магия преобразовывалась полигоном в некие цифры, которые показывали урон, а камень это фиксировал. Так что подпалить реально никого не удастся, но вот нанести урон, именно физический, запросто. Отсидеться в стороне, пока остальные грызутся между собой, тоже не получится. Каждые 5 минут размер полигона уменьшается, и стоит тебе выпасть из него, так ты сразу труп и получи заслуженные штрафные баллы. А если помер в бою, то ты хоть и тупой, но молодец, и санкциями не облагаешься. Нет, минус тебе все равно влепит, но не такой длинный. Так что мы усвоили 3 нельзя: не сидеть на месте, не заниматься развратом на глазах у остальных, дабы не вводить их в искушение и зависть, и не заставлять мастера-сержанта идти на полигон, дабы покарать нарушителей. В последнем случае описание того, что она с ними сделает, заняло 5 минут, и я даже запомнил парочку особо ярких выражений. Ну, и главное, убитых не трогать под страхом пинка по задницам тяжелым сапогом. После этого мы разбились на группы. В мою, как вы понимаете, сразу вошли лед и пламя и присоединившаяся к нашей дружной компании, к сожалению, пока только морально, Алая. Хотя, как я помню, она говорила про какой-то там сюрприз во время посвящения. Надо будет потом уточнить, когда мы останемся одни. Да, я кобель, и не надо об этом так громко кричать. Не я такой, меня таким сделали. Противниками нам стали линь с командой, которая явно уже думала об изнасиловании. Вон как глазками на меня сверкают. Дильнура, взгляд тот же, но более хитрый. И Ангелина, это сразу дала понять, что если поймает, мне хана. Поэтому врагу живыми не сдаемся, в их руки не даемся, но если хорошо попросят и покажут сиськи, то можно будет и обсудить. Если меня соблазнят силой, то это как бы не считается и жениться не нужно. Пока все занимали свои места, оставшиеся будут наблюдать за нами через большой экран, мы обсудили будущую стратегию. Увы, Корыч опять куда-то пропал, поэтому будем вычислять врагов с помощью дымного ворона и лупить на расстоянии, близко не приближаясь. А еще лучше сразу влезть в центр, занять наиболее целое здание и держать в нем оборону. Фиг они меня смогут одолеть, но рисковать не будем. Так что пока все будут думать, сразу бежим в центр и сидим там как мышки, раньше времени не отсвечивая. За неимением лучшего, мой план был принят единогласно, и мы, как опытные спринтеры, уже готовились бежать и превозмогать на последних километрах. На старт, внимание, полетели. Полигон был достаточно большой, где-то как 2 футбольных поля, и плотно застроен. Маги земли постарались, не иначе. Но сейчас было не до размышления об архитектуре и мастерстве архитекторов. Нужное нам здание я сразу приметил и легким шлепком изменил направление бега Светы, которая собралась нестись сломя голову совсем в другую сторону. Рискуя переломать себе ноги об обломки и снося ветхие заборы, мы с изяществом носорогов добрались до нужной нам локации из 3 этажей, влетели на самый верх, отдышались и осторожно выглянули в окно. Пока было тихо, но уверен, это ненадолго. На все про все нам дали полчаса, 5 минут из которых уже прошли. Пламя, дым, и вот уже небольшой ворон размером с воробья взлетел вверх. На мелкого уходит меньше сил, и контролировать я его могу дальше. Так, как там я делал. Тянусь по нашей с ним связи, и вот уже могу смотреть его глазами. Ага, немного непривычно, но вполне реально. Драконы застряли, сцепившись с орлами, к которым уже подбираются ящеры. Хэнцы сильней, но у наглов позиция лучше. Хотя, если персы смогут подойти ближе, то их раскатают. Выгодно мне это? Ага, вот только я бы хотел, чтобы все приняли в этом участие. Поэтому мой ворон камнем рухнул на девчушку варанов, заставив ее мало что завопить от страха, так еще и нанес урон, разом обесцветив камень. Орлы сразу поняли, что им приходит задница, и спешно отступили, тоже потеряв одну красотку, заставив сцепиться уже драконов с ящерицами. Причем двинулись они в нашу сторону, дерзкие и напуганные, тем временем забыв, что за нами наблюдают, и не желая сидеть просто так, Света полезла ко мне в штаны, пользуясь тем, что я отключился, контролируя ворона. Пришлось спешно отвлечься и надавать ей по рукам, а потом напомнить о вездесущем оке мастера сержанта Софии. Она ойкнула и сразу сделалась скромняшкой, под охреневшим взглядом Алой, которая вроде как смущалась и в то же время ей завидовала. Точно с ней пообщаюсь поближе, потому как упускать такой шикарный бюст дураков нет. Приготовились, велел я, заметив, как, сделав глупый выбор, дамочки Запада влетают в наше здание. Ждем пару минут, после чего вы атакуете сверху, а я зайду сзаду. Щиты на максимум и не подставляйтесь. Почему сзаду? Не поняла Алая. Потому что это моя любимая поза, подмигнул я ей, выпрыгивая в окно. Зацепился рукой за карниз, и камень послушно потек, мягко опуская меня на землю. Долго не размышляю, потому как вход открыт со всех сторон, и сразу влетаю в дверь. Слышу крики на великом и могучем. Это кто у нас так умеет материться? Обязательно потом надаю по губам. Всемогущий фак, которым отвечают на него, не считается, потому как этим словом пиндосы обозначают все, от смысла жизни до качества туалетной бумаги. Теперь дело за мной, и в этом деле главное что? Правильно, появиться максимально пафосно и ошеломить врага так, чтобы у них трусики сами собой слетели. Всем стоять на месте. Работает тайный приказ. Заорал я во всю мощь легких, и все замерло. Даже птицы, как мне показалось, перестали петь. Ах да, их же тут не было, но если бы были, точно перестали бы. Высовываюсь из-за угла и едва успеваю уклониться от огненного кулака. Нет, ну я так не играю. Они должны были стоять и восторженно смотреть, как я появляюсь, а после пасть ниц, целуя землю под моими ногами, а они мне огнем и по морде. Вот не зря я не люблю наших западных партнеров. Тем временем, пока я размышлял, как бы сделать так, чтобы мне стало хорошо, а им плохо, мои дамочки решили, что это мне стало плохо, и пошли в решительную атаку. Запад и так немного ослабел, пока мерился размерами груди с югом, так еще и мои были полны сил и решимости. В общем, неместным дамочкам стало плохо, и они решили отступать. Правда, направление опять выбрали неудачное, потому как поперлись в мою сторону, пятясь ко мне задом. Нет, зад у них очень даже рабочий, особенно у Ангелины. Но я же не железный, поэтому я выскочил к ним с воплем: «Всем бежать, а то зацелую». И они реально кинулись бежать, что привело меня в ступор. Я стал таким страшным, что от меня девчонки стали бегать. Тоска, печаль и поход в магазин за мылом с веревкой. Но это не помешало мне пальнуть по ним водой, которая сразу обнулила двух красоток, оставив в живых лишь Ангелину. «Держи ее». Светочка была настроена решительно и неудержимо, загоняя ее на меня. В азарте орала Наташа: «Сейчас я ей покажу, как в нашего парня огнем кидаться». Алая смогла меня удивить. Это когда я успел стать еще и ее парнем, или это она в общем имеет в виду? Да уж, бой одной против трех, это даже не смешно. И спустя секунд 30 последняя пиндоска отправилась наружу. Победа. Выдохнули девчонки и кинулись целоваться. Причем все трое. Ну а я ж не дурак, чтобы от такого отказываться. Поэтому пообнимался, пожамкал их попки, выдохнул, сожалея, что места для поцелуев на полигоне нет, и пообещал, что отпразднуем позже. Возможно, даже в расширенном составе. Алая только сейчас спохватилась, что моя рука лежит гораздо ниже талии, но сопротивляться не стала, лишь мило покраснела и согласно кивнула. Ох, Чую, будет мне хорошо сегодня, но времени для сантиментов нет. Очередной дымный ворон, и вот я уже смотрю, как ханьцы добили персов и ищут последнюю оставшуюся в живых Дильнуру. Двое на одну, шансы вроде есть, но Линь воин, и против него персик-дружинник не пляшет. Помощь? Не буду. А то еще Линь обидится и скажет, что я против нее играю. Нет, один на один, это нормально, а вот помогать противнику против нее, уже лажа. Так, времени еще минут 15 есть, так что будем, наверное, выдвигаться к ним. Нас четверо, мы полны силы и отваги, у нас планы на вечер, поэтому надо с этим заканчивать. Развеиваю ворона, куртуазно беру дамочек под ручки, и мы дружной и бодрой компанией идем к месту разврата, откуда уже слышатся возбужденные крики на разных языках. Ну прямо как ретро-порнуха на немецком, ничего не понятно, но очень интересно. Кто не видел, обязательно посмотрите. Помню, зашел я как-то на один известный сайт исключительно в познавательных целях и наткнулся на такое вот. Думал, у оператора руки кривые были, а оказалось ретро. И понял я это только тогда, когда увидел на яйцах у мужика бакенбарды. Фу, гадость. И пока мы шли, предаваясь мечтам и решая, кто какое вино любит и какая должна быть на отмечании форма одежды, кстати, решили не ломать себе голову и быть вообще без нее, все для варанов оказалось закончено. Дильнура была повержена и удалилась с гордо поднятой головой, злобно поглядывая на вторую ханьку, которую тоже смогла завалить. «Линь, сдавайся», — заявил я. «Нас четверо, ты одна». «Нет, воины не сдаются. Если пасть, то в бою». Тяжело дыша, она с вызовом смотрела на нас, желая продать жизнь подороже. «А нужна она мне, ее жизнь?» «Нет». Щелкнул пальцами, из земли поднялся камешек, что влетел ей в лоб, отправляя ее спать. На щиты у нее, видать, сил не осталось, а мой камень, что был физическим, а не магическим, полигон спокойно пропустил. Такой вот парадокс, от моря пламени ты даже не почешешься, а вот балка перекрытия, упавшая тебе на голову, запросто отправит тебя на тот свет. Ну да, я слышал, что на боевом можно запросто помереть, и теперь я даже знаю, как, подхватив на руки упавшее тело, я горстью земли долбанул по кристаллу, обнуляя его, после чего направился на выход. Мои боевые подруги шли по бокам, создавая рекламную картину любого голливудского фильма. Впереди главный герой с трагичным выражением лица и пониманием глубины задницы, в которую он попал, а позади верные подруги, олицетворяющие эти самые задницы. Холодный липкий взгляд уперся в спину, заставив меня споткнуться об удачно лежащий камень, отбить пальцы на ноге, громко высказаться неприличными словами и рухнуть на землю, выпустив ханьку. Дамочка решила покончить жизнь самоубийством путем удара глупой головы о похожий камень, так и не приходя в сознание. Но голова у нее оказалась крепкой, в отличие от моих колен, которыми я также больно ударился о землю. Я быстро огляделся, но кроме тени, что мелькнуло между руин домов, ничего не заметил. Хотя, быть может, это было только лишь мое воображение, исказившееся от слез боли, что показались на глазах. Девушки, охая и причитая, кинулись помогать мне встать, больше мешая и создавая хаос. Под их крики, призывающие звонить в скорую, реанимацию и зачем-то в стоматологию, я, кряхтя, поднялся и посмотрел на свою ношу с твердым желанием ее тут и оставить. Но нет, я ж герой, мать его, значит, буду превозмогать. Но тащить на руках девицу, становившуюся с каждым шагом все тяжелее, я больше не собирался, да и ноги болели жутко, а лечиться я пока себе не позволял, дабы не привлекать лишнего внимания. Поэтому, подхватив Линь, я банально положил ее на плечо, задницей вперед, еще и хлопнул по ней в целях компенсации морального и физического урона. А ничего так, упругая и даже аппетитная. Может, ее того этого, но нет, это ж Линь, с ней просто так не получится. Дальше мы шли без приключений и, кажется, даже ноги стали меньше болеть. Тащить ханьку к их выходу было лень, да и вроде как она наша пленница, поэтому мы вышли в расположение волков, бодрые и не сломленные, небрежно сгрузив ханьское тело на траву, потому как я подозревал, что это, увы, не придумал подходящего вежливого слова для нее. В общем, что она уже пришла в себя и просто на халяву уехала на мне, изображая немощь. Издав победный вой, тут же подхваченный стаей, мы хором плюхнулись на задницы, изображая вселенскую усталость и крайнюю степень превозмогания. Волки, за победу 4 балла каждому, нарисовалась мастер-сержант. Драконы, по 2, как занявшие второе место, вараны, минус 2 и орлы, как вылетевшие самыми первыми, минус 4. За наказанием обратитесь к своему куратору. Круто же, да, мы победили в полном составе, практически не напрягаясь, благодаря моему полководческому таланту. Вон как мои дамочки свысока на всех посматривают и ненавязчиво прижимаются ко мне, явно посылая вселенной знаки и просто посылая всех остальных. Они у меня боевые, могут и согреть, и поджарить, охладить и заморозить. Насчет Аллы пока не уверен, но похоже, она все-таки больше по стихии земли работает, как, впрочем, и многие из целителей. Ладушки, пока мы предавались нет, не разврату, а отдыху, на полигон вышли следующие команды. Условия те же, настрой боевой, настроение, порвать всех. На большом экране, висящем в воздухе, мы видели все, что там происходило, и я порадовался, что до разврата у нас так и не дошло. Не люблю пассивных зрителей, знаете ли, но и шибко активных нам не надо. Я ж не бог какой с божественной регенерацией, толпу не потяну даже под виагрой. И все же будем смотреть внимательно и не отвлекаться на сиськи так внезапно прижавшейся ко мне Аллы. Нет, отвлекаться на нее точно не буду, а за попку я ее совершенно случайно схватил, и никто этого даже не заметил. Все, смотрим и тяжело дышим. От усталости, конечно, а не того, что вы там подумали. Глава 18. В общем, второй бой наши продули, правда, успев при этом обнулить Восток, которому сегодня не везло. Победу присудили орлам, как самым красивым. Третий бой был смешанным, потому как дамочек оказалось нечетное число, и мастер-сержант просто устроила бой всех против всех. Тут уже, правда, победила варанша, а второе место заняла наша девчуля с симпатично оттопыренной попкой. Собрав нас всех, преподаватель выразила надежду, что мы так и продолжим радовать ее своими достижениями, после чего занялась разбором полетов, макнув каждого в грязь, и не по одному разу. Меньше всего прилетело мне, потому как мы не только победили в полном составе, так еще и силы практически не потратили. Пленный враг в лице Линь был признан важным языком, и нам за нее докинули еще по одному баллу. Опять последовали обнимашки и жаркие заверения, что я лучший. Вся наша стая смотрела на меня жадными взглядами, в которых ясно читались гордость и жажда комиссарского тела. Ну а чего, Альфа-то не только красавчик, но еще и думать умеет. Лайк по всей морде и комната для свиданий вслепую. Потом нас отправили приводить себя в порядок, а нашу четверку сразу отпустили в общагу, потому как мы и так были в порядке. Но прежде чем идти домой, мы направили наши стопы в столовую, есть хотелось ужасно. Кстати, по пути я спросил у девчонок, нахрена тут куча кафешек, если казенные харчи очень даже вкусные, но они ничего определенного ответить не смогли, значит, потом поинтересуюсь у старожилов за рюмкой чая. Вот как раз с алкоголем тут проблем не было, как и сухого закона. Пей сколько хочешь, но если на занятия заявишься бухим, молись всем богам. Или если начнешь буянить, сразу собирай вещи и вали из академии. Тут ведь не только аристократы учились. Для простолюдинов существовали квоты, причем не маленькие. Только получить их было сложно. Если ты победитель всяких олимпиад, спортивный гуру, талантище в рисовании мелом на стене, милости просим. Ну, или если у твоего родителя до хрена денег, чтобы дать своему отпрыску лучшее образование из всех возможных. Так что формально тут присутствовали все социальные классы, а по факту я пока видел только породистых дворняжек, которые хоть и громко лаяли, но многие были пустышками. За обеденным столом собралась стая первого курса, и мы их сдвинув, благо, народа было мало, ели, пили компот, шутили, в общем, вели себя как те, кем мы и являемся, молодыми людьми без лишнего чванства и чопорности. По итогу волки все равно были в плюсе по баллам, и наша фракция среди первых курсов вышла на первое место. Правда, еще не вступили в игру остальные два факультета, а там расклад может быстро поменяться. Закончив обед, мы также дружно отправились на последнюю пару по целительскому делу. Я уже заранее пускал слюни на идущие рядом объекты изучения. Они тоже на меня поглядывали с заметным интересом и явным желанием сразу перейти к изучению органов размножения у мужчин. Эх, дамочки, я сегодня такой добрый, что и теорию объясню, и даже дам попробовать ее на практике. Только подходите по одной, потому как групповуха, это... Конечно, хорошо, но я немного устал, да и вечер мне предстоит очень веселый, могу не потянуть. Но, увы, на выставке Ван Гога я оказался не главным экспонатом, и даже не второстепенным. Постыдно проиграв ленту лидера манекену в натуральную величину всех частей, кроме члена, его точно пришили от какого-то жеребца, судя по размеру, я сделал вид гордый и предубежденный, громко заявив, что такого не бывает. Девчухи не растерялись и потребовали пруфы. Мол, мама не верит, пока не проверит, а наш здоровый аппетит только папа утолит. Слово за слово, я уже сгоряча схватился за штаны, чтобы показать, что у меня чуть потоньше пожарного шланга, но тут вмешалась преподаватель, заявив, что практические занятия у нас начинаются только со второго курса, а пока только манекен, и никаких живых членов. Гул разочарования она высокомерно проигнорировала, продолжив тыкать бесчувственный пластик острой указкой в разных местах. Насладившись моими болью и страданиями, которые я испытывал вместо манекена мужского пола, она открыла для нас такой же, только женский. И тут уже я возмутился, что таких огромных буферов у дам не бывает. Ну да, их специально увеличили, чтобы показать внутреннее строение, но мне было пофиг. Часть дамочек тут же стала утверждать, что бывают и, мол, они сами даже такое видели. Тогда и я потребовал пруфы, вот прямо здесь и сейчас. Наши крики и споры едва не закончились свальным грехом, когда распаленная гешпанка сорвала с себя пиджак и расстегнула пуговицы рубашки, под которой оказалась просто необъятная грудь, утянутая широкой лентой. Попытка проверить ее на натуральность, не, ну а че, вдруг это иллюзия или силикон какой, провалилась. Мне нежно надавали по рукам, объявив, что пруфы должны быть взаимными. В общем, мы с ней договорились продолжить урок анатомии позже и без лишних свидетелей. Мои девчонки в перепалке не участвовали, чтобы не палить хату, но дамочку в лицо явно запомнили. Они у меня добрые, когда не злые. В общем, пара прошла продуктивно и с пользой. По крайней мере, с гешпанкой мы номерами обменялись. Ты меня лапал за задницу. Обвиняюще ткнула в меня пальцем Линь, когда мы вышли на улицу. Не было такого, помотал головой. Бить по ней бил, но не лапал. И вообще, откуда ты знаешь, если была без сознания? Я чувствовала. Теперь ты, как порядочный принц, обязан на мне жениться. От этого заявления я аж поперхнулся воздухом. Линь, дорогая, если бы я женился на всех, чьи попки побывали у меня в руках, то моему гарему даже сатрап Персии бы позавидовал. И тем не менее, это факт, Линь. Знаешь, я как сталь, чем сильнее по мне бьешь, тем крепче я становлюсь. Не надо на меня давить и брать измором, в моем случае это не сработает. Ты мне нравилась и с тобой было интересно, ровно до того момента, как в твоей голове сработал рубильник и появились планы насчет долго и счастливо, в которых ты отвела мне ключевую роль, забыв меня же об этом спросить. Скажу тебе честно, в ближайшие годы я жениться точно не собираюсь. Поэтому прости, но за попку я тебя могу еще хоть 1000 раз подержать, но надевать кольцо на палец не стану. Развернувшись, мы с девчонками пошли прочь, провожаемые горящими взглядами линии стоящей рядом Дильнуры, которая все это внимательно слушала. Попрощавшись с девушками и договорившись встретиться вечером, я направился к себе. Если честно, дверь в комнату открывал с некой дрожью и готовностью атаковать. Вновь вспомнились шорохи ночи, но нет, все было как обычно и при свете дня даже не страшно. Точно надо наведаться в храм и запастись, ну, я не знаю, даже чем, святой водой, чесноком или чем там злые силы отпугивают. Правда, помню, наш дворник Михалыч утверждал, что они жутко не любят перегар, но ему никто не верил, потому как его жена, настоящее зло во плоти, спокойно с ним жила и уходить не собиралась. Усевшись за стол, я крепко задумался над своей магией. Только сейчас я сообразил, что во время получения ранга я не использовал костыли в виде фляжки воды или искры. Просто ненависть накрыла меня, и я ударил. Но чем? Именно магией. За долю секунды я сплел кулак, соединив в нем разом 3 стихии, после чего долбанул и отрубился. То есть я все-таки могу пользоваться внутренним эфиром, но как, сколько я после этого не пробовал, у меня ничего не получалось. Или вот сегодняшний случай, топнул по земле, щелкнул пальцами, от нее отделился камешек и ударил в голову Линь. Причем камень был физическим, не магическим. А смог бы я его создать из ничего? Определенно смог бы. Но как, если я не чувствую внутри себя эфир и не знаю своих границ? Ну ладно, не попробуешь, не узнаешь. Сосредоточившись, я попытался зажечь маленький огонек. Пусто. Высек искру и проделал то же самое, но следя за тем, как это у меня получается. Нет, слишком быстро все происходит, делать сразу два дела я не могу. Значит, надо дергать Снежану, чтобы побыстрее понять и простить. Да или Хабор вроде обещал инструкцию, ее нет или я ее не вижу. Потужившись еще с полчаса, я понял, что ни черта не понял. Божественных откровений не было, интуиция молчала, а лучший друг не спешил с подсказками. Плюнув на это дело, я заварил себе кофе, достал печеньки, что не успели схрумкать сестры, и предался медитации, потому как чем еще заняться, я откровенно не знал. Нет, можно было начать требовать долг в плане стриптиза, но что-то лень, да и ночь у меня ожидается жаркой, к чему мне сейчас перенапрягаться и тратить гормоны. Написал Ольге, но в ответ тишина. Может, занята, а может, обиделась. Ничего, приедет, помиримся. Она у меня будет первой и предложение я ей сделаю тоже первой. Раз пошла такая пьянка, то женюсь на Ольге, Лизе и Любе. Остальные нафиг, потому как только их я и люблю. И только к ним меня тянет не просто как к девушкам, а как именно к семье. Но этот вопрос надо еще согласовать с отцом и мамами. Правда, теперь, зная все, думаю, они и так догадываются о моем решении. И раз молчат, значит одобряют. Да, как все сложно-то в этом мире. Все не так, как кажется, передразнил я Лихобора. А если я не знаю, что мне кажется, если я вообще ничего не понимаю? И если, наконец, я не знаю, куда двигаться? Зачем я живу, в чем моя цель? Чего я хочу на самом деле? От этих мыслей сразу разболелась голова, явно намекая мне на то, что не надо так глубоко в нее лезть. Глупых мыслей нам не надо, а умных там и подавно нет. Так что время до вечера я решил провести как настоящий принц, то есть ни хера не делая. Ладно, у всех проблем одно начало. Сидела дамочка, скучала. Вот и мне скучно, а значит, пора отправляться на поиски неприятностей. Нет, они меня, конечно, и в комнате найти могут, но зачем им облегчать жизнь? Мысли и дела у меня редко расходятся, поэтому я, оправив форму, прыгнул в окно. Этот способ покидания общаги с каждым разом нравился мне все больше и позволял избежать ненужных встреч. Шел я абсолютно бездумно, поглядывая по сторонам. Была мысль забуриться к Паше, но тогда мы точно забухаем, а мне сегодня что-то не хотелось устраивать краш-тест печени. Поэтому дышим чистым воздухом и любуемся на бюсты трех красоток, что преградили мне путь. «Ты идешь с нами», — вежливо ткнула одна в меня пальцем, призывно качнув бедрами. «Куда и с какой целью?» — тут же уточнил я. «Если творить добро и разврат во всем мире, то запросто. А если просто поболтать за жизнь, то сегодня я не настроен быть плечом поддержки. С тобой хотят поговорить. Значит, разврата не будет?» «Да», — тяжело вздохнул я. «Мужлан», — грозно и эротично сдвинула она брови. Две ее подруги, как по команде, сделали то же самое, став похожими на хаски. Не знаю, почему, но вот такая ассоциация всплыла в голове. Ну нет, так нет, тогда идите и разговаривайте сами. Я согласен только на нежность и романтику, остальное мимо. Это важно, попыталась она меня соблазнить, качнув гривой волос. Насколько, тоже качнул я в ответ гривой, но из-за штанов ее видно не было. Очень сильно, подмигнула она. А вы вообще из какой фракции? Сообразил спросить я, увидев их пустые рукава. «Мы вне фракций», — брезгливо скривилась та. «Свободные люди, в отличие от вас. У-у-у, я так не играю и вообще, я против межвидовых связей. А в вашем случае даже непонятно, кто и с кем. Генетики это не одобрит. С идейными мне точно не по пути. Не люблю фанатиков. Мы не фанатики, мы свободные люди. Пошли с нами и все узнаешь. Поверь, для тебя этот разговор тоже важен». «Ну ладно», — сдался я, — «дашь за попку подержаться, и пойду за тобой хоть на край света, но не дальше ворот Академии, потому как у меня строгий режим сна. Все будет зависеть от того, о чем вы договоритесь», — заявила она таким тоном, что я сразу понял, что мне ни хрена не обломится. «Ну и ладно, я ж и не настаиваю, так, чисто из спортивного интереса. Мне и своих красоток хватает, а это смотрит так, будто убить хочет, а меня не хочет, что печально. Видите, я готов на подвиги, но сразу предупреждаю, что я вооружен и очень опасен. Вы нас не так поняли. Вашей жизни ничего не угрожает», тут же затараторила вторая так быстро, что я невольно проверил наличие алмазных нитей. Но слово было сказано, а отступать я не привык. В общем, мы пошли. Они впереди, виляя задницами, я позади, смотрел, как они виляют. Все при деле, все довольны. Очередная кафешка, я уже со счета сбился, сколько их на территории Академии. Правда, это стоит как бы на отшибе, среди деревьев, окруженной ореолом тайны. Проходя мимо столиков, за которыми сидели преимущественно парни, я даже слегка напрягся и цапнул меню, дабы убедиться, что в нем нет всяких голубых устриц и коктейлей, милый друг. Но нет вроде, мяса, и даже обещают зрелище после 11 ночи. На меня смотрели, но без той заинтересованности, от которой моя задница бы сжалась от страха. Ладно, вроде все адекватные, но если что, щадить никого не буду. «Вам сюда», — указала мне сопровождающая на симпатичную дверь. Раскрыв ее, я замер, привыкая к полумраку и незаметно выпустив нити. Но нет, вроде все чинно и даже благородно. За длинным столом сидели три парня и одна девица неопределенного возраста. У всех, кроме одного, были на лицах маски в виде лисиц. Форма академии на них сидела ни разу не благородно и больше напоминала мешки с дырками. Ну, и у них, как и у моих провожатых, отсутствовали шевроны фракций. Интересно, и куда в этот раз меня занесла жажда приключений? Неужто на собрании оппозиции, на котором мне сделают предложение, от которого я не смогу отказаться? Ну, это они, наверное, так думают. А я смогу, даже если эта дамочка решит меня соблазнить. Вот уж не думал, что скажу такое, но у нее ничего не получится, даже если Канкан спляшет по всем правилам французских традиций. «Присаживайтесь, ваше высочество», — обратился ко мне один из парней, сразу проводя границу. «Тут надо сделать небольшую ремарку и объяснить местные правила. Если к тебе обращаются по имени, то с тобой говорят простые парни и девушки. Даже если тебя вызвали на дуэль, то это разборка только между вами. Но если уж по титулу, то все строго официально. И если курсант Гордеев может в ответ просто послать нахрен, дать в морду или устроить массовую групповуху, то наследный принц Российской империи цесаревич Сергей Дмитриевич Гордеев этого позволить себе уже не может. Поэтому, обращаясь ко мне подобным образом, он сразу дал понять, что речь ведется от имени именно аристократов и последствия сказанного тоже стоит судить именно так. Не люблю я это все, да и пахнет дурно, но выслушать придется и уж потом решить, звонить в тайный приказ или разобраться своими силами. Меня зовут Франц Фердинанд фон Габсбург. Я наследный сын эрцгерцога Карла Людовика. Это мои друзья и, можно сказать, соратники. Их имена вам ничего не скажут, хотя, если мы договоримся, я их вам также представлю. Простите их за нелепый вид, но так нужно для дела, и я позже объясню, почему. А теперь я предлагаю вам вступить в наши ряды. Я так и знал, с тоской подумал я, глядя на дверь. Ну ладно, послушаем. Морду-то я всегда успею набить. Тем более, что немцев я не очень любил, и даже их порнуха мне не нравилась. «Слушаю вас», — кивнул я, незаметно приготовив алмазные нити. Глава 19. «Меня зовут Франц Фердинанд фон Габсбург, я наследный сын эрцгерцога Карла Людовика. Это мои друзья и, можно сказать, соратники. Их имена вам ничего не скажут, хотя, если мы договоримся, я их вам также представлю. Простите их за нелепый вид, но так нужно для дела». И я позже объясню, почему. А теперь я предлагаю вам вступить в наши ряды. Я так и знал, с тоской подумал я, глядя на дверь. Ну ладно, послушаем. Морду-то я всегда успею набить. Тем более, что немцев я не очень любил. И даже их порнуха мне не нравилась. Слушаю вас, кивнул я, незаметно приготовив алмазные нити. Скажите мне, Сергей, вас устраивают порядки, царящие в академии? Вкратчиво задал он провокационный вопрос. «Конечно же, нет!» С воодушевлением воскликнул я. «Тут абсолютная дискриминация по половому признаку!» «Именно!» — обрадовался он моему настрою. А я тем временем продолжил возмущаться. «Ни тебе общих душевых с девушками, ни тебе живых пособий с хотя бы четвертым размером груди на целительстве. А еще, вы представляете, меня поселили отдельно. Все, значит, живут по двое, а я, значит, один. Даже самой несимпатичной дамы не нашлось для меня в соседке. А я так хотел и мечтал. Представляете, как я страдаю. Я не совсем это имел в виду», — разочарованно поморщился он. Потом снова попытался наладить контакт. «Но ваши претензии мне понятны и даже близки к сердцу. И все же, я бы хотел поговорить об ином. Нас, как и вас, совершенно не устраивает ситуация, что сложилось в академии. Оглядитесь вокруг, ведь всем заправляют женщины. Они учат, думаю, вам известно, что доля мужчин в преподавательском коллективе составляет едва ли 20% от общей массы. Они руководят, В студенческом совете одни девушки, они же возглавляют все кружки и клубы. Везде они, понимаете, и мы устали жить под их гнетом. А эти войны фракций, где сильный унижает слабого и, победив, делает все, что хочет. Это же тирания в чистом виде. И вот появились вы, единственный маг-мужчина, самый сильный из потока, а может и среди всех учащихся. У вас есть дар, у вас есть статус, у вас, наконец, есть власть. Мы предлагаем вам стать нашим знаменем в борьбе за равенство. Предложение, конечно, лестное, сделал я вид, что задумался. Но кто понесет это самое знамя? Конечно же, самый достойный из нас, из вас, это Искова. Я бы, конечно, предпочел отдать себя в нежные женские руки. Простите, к мужским, которые не мои, я испытываю неприязнь. Нас уже много, уклончиво ответил он. И о наших планах вы узнаете, когда мы заручимся вашим согласием. Я перевел взгляд на девицу, что пока отмалчивалась, следя за нашим разговором. Ну, а вас, юная леди, что не устраивает в сложившееся неравенстве? Если глаза меня не обманывают, вы все-таки девушка. Неужели пойдете против своих? Они мне не свои, гордо задрала она подбородок. Зажравшиеся аристократки, которые только и могут, что кичиться длинной родословной. Но ведь у того же Франца она не менее длинная. Зато он ведет себя как порядочный мужчина, не тыкая ей в лицо при каждом удобном случае. Кстати, и очень зря. Если родословная реально длинная, то почему бы и не потыкать, вызывая у окружающих восторг и восхищение. Это пошло, это реально. Мы отклонились от темы, нетерпеливо вмешался главный заговорщик. Так что вы нам скажете, а ничего, потому как я по-прежнему ничего не понимаю. Стань знаменем в борьбе против насилия власти. Мы свергнем их, чтобы править самим, но уже без всякой диктатуры и угнетения. Звучит как абзац из плохонького пособия начинающих анархистов-террористов. А ни тех, ни других я не люблю в силу происхождения. Как я понял, вы хотите добиться равенства путем отбора власти у дам и передачи ее себе. Пока я не вижу ни одной достойной причины, чтобы что-то менять, ну, кроме тех, что я озвучил в самом начале нашего разговора. Вы говорили про преподавателей, не знаю, как у вас там обстоят дела на политическом факультете, но у нас предметы ведут дамы по вполне понятной причине, магией пока владеют лишь они, за исключением меня, да и мне без разницы, кто конкретно будет в меня вбивать науку, главное, чтобы это было качественно и доходчиво. Также в вашей пламенной речи прозвучали обвинения в сторону студсовета. Вы, наверное, еще не знаете, но теперь я тоже вхожу в него в качестве заместителя Анны, так что и тут у нас паритет. Уж поверьте, я не забуду про свои требования и смогу провести их в качестве закона. Что насчет клубов и кружков? Я как раз собираюсь организовать такое и назову его клубом любителей и носителей сисек. Уверен, что множество парней с удовольствием захотят в него вступить. Что же касается фракций, то на сегодняшний день именно таежные волки являются сильнейшими, и я их альфа. Думаю, объяснять вам, что это значит, не нужно. Так что ваша борьба становится бессмысленной, если посмотреть на нее в свете изменившейся информации. И тем не менее, вы один все равно ничего не сможете сделать, упрямо возразил он. А с чего вы взяли, что я вообще собираюсь что-то делать или менять? Меня все более чем устраивает, и я сюда пришел учиться магии, а не интригам. Да и вообще, бунт против действующей власти в мои планы не входит. Если уж ее кто-то должен держать в руках, то пусть это делают красотки. И кстати, насчет рейтингов фракций. Я что-то не вижу у вас шевронов ни одной из них. А значит, могу сделать вывод, что вас в них банально не приняли, верно? Что, кстати, весьма странно для человека, обладающего весомым статусом. Ведь вы представились, как сын эрцгерцога Прусского государства. Перейдем к девушкам, пригласившим меня на эту встречу. Одна из них явно из Пиндоси, их лозунги не меняются столетиями, как и правящие семьи. Даже их нынешний правитель, выходец из рода, в котором было, если мне не изменяет память, аж два президента. За остальных двоих ничего сказать не могу, потому как они благоразумно молчат, но они явно не из Российской империи, слишком холеные ручки. У нас даже у девушек-аристократок таких нет. Ну, а цвет кожи сразу исключает как ханьцев, так и персов. Значит, они принадлежат, так сказать, к западному крылу. Увы, но как партнеры, вы себя плохо зарекомендовали на политической арене, так что, как бы ни было лестно ваше предложение, я вынужден от него отказаться. Вы понимаете, что противопоставляете себя нам?» Грозно спросил он, так надувшись от обиды, что я не выдержал и рассмеялся. «А вам это кому?» Вытереть слезы сразу не получилось. Кучки обиженных маргиналов, лелеющих планы переворота, вы, господа, простите, никто и звать вас никак, если вас что-то не устраивает, имейте храбрость выйти и открыто об этом заявить, а не шептаться по темным углам, лелея планы мести обидевшему вас миру. Жаль, что мы не смогли договориться. От мага мужчины я ждал большего. Рад, что не оправдал возложенных на меня надежд, улыбнулся я. И радуйтесь, господа и дама, что я с вами сейчас говорю как курсант Сергей, а не цесаревич Гордеев. В противном случае с вами уже беседовало бы пятое отделение тайного приказа. И да, только потому, что вы меня развеселили, я не буду никому рассказывать о нашей встрече. Все-таки оппозиция, это круто, пусть и такая бестолковая. Не смейте оскорблять нас, вскочил парень. Желаете дуэль? Тут же отреагировал я. Нет, я так и думал. А раз так, что буду говорить все, что пожелаю. Честь имею, дамы и господа, в отличие от вас, честь имею. Кивнув, я вышел из-за стола и вышел за дверь, не сильно ей хлопнув. Нет, ну надо же, меня, убежденного монархиста, решили записать в анархисты, еще и знаменем сделать. Да, Серега, так низко ты еще не падал, с тех пор, как тебя назвали Васькой в честь кота. Ну что, нарисовалась давешняя троица. Увы, дамы, мы не договорились, так что на стриптиз можете не рассчитывать. Но если уж сильно попросите, я договорюсь о месте, где вы сможете эротично передо мной раздеться. А теперь извините, мне пора. Церемонно раскланившись с этими красотками и даже ни разу не схватив никого за задницу, я, чувствуя себя героем и превозмоганцем, покинул сию обитель. Размышления о том, как это я едва умудрился не вступить в дерь в смысле, в партию, привели меня уже в кафе Востока с мордой варана на входе. Подумав, а почему бы и нет, я вошел внутрь. Внутри мне понравилось, немного тесно, но очень приятно. Обстановка такая, знаете ли, располагающая, восточный колорит и все такое. Не заблудились? Подскочила ко мне официантка в строгом костюме для танца живота. Не, и что же может предложить сей оазис усталому путнику? На первое рекомендую Ашеришти, далее Фасинаджан, из сладкого Шоризард с дробленным орехом, ну и традиционный щербет. Тащи все, красавица. Я очень голоден и во мне проснулся гурман и исследователь Востока. Присаживайся сюда, Сергей, услышал я голос из глубины кафе. Апа Азиза собственной персоной. Что ж, эта дамочка, не самая плохая компания. Айше, обратилась она к официантке. Запиши заказ на мой счет и принеси самые лучшие. Да, ханум, поклонилась та и исчезла как джинн из бутылки. Хаем, я бы ей загадал парочку пошлых желаний. Она прямо булочка с изюмом. Восточная слабость. В смысле, сладость. В смысле, сладкая она, ну, в общем, вы меня поняли. И что мы тут делаем? Такие дерзкие и красивые. Уставился я на нее. Вообще-то это мой вопрос, усмехнулась она. Ты кафешкой не ошибся? С чего это? Или можете отравить? У нас, как мне показалось, сложились отличные отношения, несмотря на некоторые разногласия в прошлом. Верно, кивнула она. Зла я на тебя не держу, сама виновата. Вот и я на тебя. Подрались, помирились, переспали. С кем не бывает. Что? Охренела она. Что? Это я вслух сказал? Прости, не выспался, еще и день тяжелый. Да слышала я, как вы всех на полигоне раскатали. Даже завидую волкам, что у них появился такой альфа. Да я даже сам себе завидую, скромно потупился я. Да, а мне говорили, что у тебя задранное самомнение. Врут. У меня вообще два недостатка, скромность и красота. А самомнение, это достоинство. Хочешь, покажу? Пожалуй, я пока воздержусь, усмехнулась она. Но не говорю нет. Говорю пока, это разное, запомни. В этот момент принесли заказанные блюда, и я приступил к еде. Было вкусно, правда, необычно. Все-таки я больше привык к картошечке, да котлеткам, а тут непонятно что. И тем не менее, мне понравилось. Пока я наслаждался блюдами Востока, его красавица, подобно верной и послушной жене, молча ждала, не смущая желудок вопросами. Но когда я добрался до щербета, мы продолжили начатое. Что ты имел в виду, когда говорил, что поможешь мне вернуть власть во фракции? Задала она самый волнующий ее вопрос. Кто у тебя основной конкурент? Халида Аль-Ахмади, дочь сатрапа Гилана. Она политик, не воин, но среди нас имеет большое влияние, у нее множество сторонников. На последних выборах я победила с минимальным перевесом, и вот теперь у нее есть все шансы вернуть то, что она считает своим. То есть вызвать ее на дуэль не получится, задумался я, а политик из меня крайне слабый. Слово Дильнура имеет у вас вес, конечно, но принцесса Персии не будет вмешиваться. Она младшая из нас, а значит, должна будет подчиниться старшей. Так, значит, обещание принцессы о вашем нейтралитете? Пустой звук. Сменится власть и фракция может все переиграть? Нет, покачала она головой. Если Халида так поступит, она обесценит слово принцессы, а это уже оскорбление правящего рода. Сатрап из-за меньшее в масле варил. Значит, надо придумать, как ее заставить снять свою кандидатуру. Могу соблазнить ее, если надо, но не хотелось бы. С Дильнурой у меня ничего нет, а вот у нее со мной, похоже, есть. Может и обидеться. Когда вообще выборы-то будут? Не раньше конца месяца. Формально пока я руковожу фракцией, но по факту рулит уже она. То есть все косяки Востока пойдут в ее копилку некомпетентности? Усмехнулся я. Ну да, непонимающе моргнула она. Ну тогда, ты уж прости, Азиза, но вараном хана. Начнем давить их по всем направлениям. А ты будешь говорить, вот видите, а при мне такого не было. Месяц-другой, и вот ты снова глава фракции. А тебе это зачем? Почему ты мне помогаешь? Грудь твоя понравилась. И попка тоже на 1000 лайков. Такой ответ устроит, а если серьезно, ну, и фигурка огонь, все три составляющих мужского гормонального взрыва присутствуют. Ясно, глупости ты говорить можешь, а правды от тебя не добиться. Ага, такой вот я прямой как меч и сладкий как щербет. Не ищи черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Мое желание помочь не несет в себе двойного дна, это просто желание, не более. Прихоть, если угодно. К тому же, не бескорыстное, вино из подвалов сатрапа на дороге не валяется. Ну, а если совсем уж честно, то мне неприятно видеть, как грустит красивая девушка. Как-то так, скоро вернется Ольга и мы с ней обсудим, как и что. Прости, но я ни разу не стратег, хотя иногда могу выдать умную мысль. Так что пока расслабься и сделай вид, что смирилась. Даже можешь громко заявить, что передаешь ей пост еще до выборов, которые будут простой формальностью. Не знаю, сработает ли, мы же нейтралы и, значит, вашим на нас не надавить, иначе это будет нарушение договора. Есть разные способы, ты не переживай. В плане диверсий в тылу врага мне нет равных. Ну, и умные люди подсобят. В дальнейшем я не думаю, что нам стоит контактировать, иначе обвинят в сговоре. Если что, связь через пиццерию. Чего? Какая, к черту, пиццерия? Эх, классики гешпанской не знаешь. Ну, в общем, я пришлю связного. А пока я пошел, у меня еще столько дел, столько дел. Поцеловав ручку охреневшей девушке, я, вполне довольный собой, вышел наружу и глубоко втянул воздух. Так, на бесплатную комедию я сходил, пообедал тоже на халяву, и куда теперь? К сестрам нагрянуть с внеплановой проверкой их шкафчиков с нижним бельем? А вообще-то интересная идея. Нет, не насчет шкафчиков, а насчет нагрянуть. Я вот постоянно слышу звон насчет рейтингов и ни черта не могу понять, что это такое. Вроде я считал, что это разовые соревнования, в которых в конце все бьют друг другу морды. А оказывается, это что-то долгоиграющее, и кто решает, кто молодец, а кто огурец, где фиксируют плюшки каждой фракции. А то я вроде как главный, но куда и кому, до сих пор непонятно. Так, вооружившись этими благими мыслями и желанием ворваться в их комнату, застав девчонок без одежды, я направился в общагу. Птички пели, солнышко светило, ветерок оптимистично обдувал лицо, я двигался с изяществом носорога, свысока посматривая на снующих туда-сюда студентов, изредка высокомерно кивая в ответ на приветствие. Ну а чего, захотелось мне вот так вот, гордо и со знанием дела. Ставшие уже родными стены встретили меня прохладой коридоров, стайками девушек и крепким ароматом кофе, который тут поглощали просто в немыслимых количествах. Ладушки, погулял, посветил лицом, половил убийцу на живца, теперь можно и пообщаться на серьезные темы. Самое оно, перед хорошей-то ночью. Заветная дверь оказалась заперта, поэтому сюрприза не получилось. А я вот все время забываю свою запирать. Надо поставить автоматический замок, что ли? Стучу, слышу шаги, готовлю улыбку, достоинства и вопросы. Эх, ща зажгу. Глава 20. Императорский дворец. Совещание. Докладывай. Император хмуро посмотрел на своего друга и родственника, который очень приближался к слову бывший, а может даже и мертвый. За последние дни мы смогли предотвратить 4 покушения на жизнь цесаревича, ну да, племянника он теперь даже мысленно не мог называть по имени. Опала, она штука сложная и ведущая в один конец. Одно из них почти прошло. Мы следили и могли остановить его в любой момент, но его высочество справился сам. Уверяю, его жизни ничего не угрожало, вытер Ушаков вспотевший лоб. Что с пленными? Живыми их, увы, взять не удалось. Проклятые очень ревностно хранят свои секреты и в случае малейшего шанса попасть в плен кончают жизнь самоубийством. Ну, у одного это не получилось, хотя заслуги твоей в этом нет. Мелкая сошка, которую даже исполнителем нельзя назвать, скривился Ушаков. И тем не менее, его взяли люди Ирины, а не твои. Может, мне стоило ее назначить начальником тайного приказа, а не тебя? Проверки твоего ведомства продолжаются, и уже сейчас я могу сказать, что ты сильно расслабился, Володя. Вседозволенность никому не идет на пользу, а уж самоуверенность, так и подавно. Ваше Величество, я приму любое ваше решение, но уверяю вас, мы в данный момент работаем как никогда. За выделенное мне время, очень короткое, смею заметить, мы обнаружили несколько шпионов, сливающих информацию наглым и Бахрату. От последних, кстати, последовала нота протеста. Видел я ее и с удовольствием порвал. Совсем они обнаглели. Мало того, что попались на горячем, так вместо того, чтобы извиниться и постараться как-то сгладить конфликт, стали что-то требовать. Забыли, с чьих рук едят. Договорятся, что я им всю торговлю ополовиню, при этом вообще ничего не потеряв. «Мы разберемся, Ваше Величество», — ответил Лопухин. «Вообще, то, что все, а не только они, сейчас активизировались, вполне предсказуемо, после того шоу, что вы устроили с Сергеем. К нам уже пришло более 100 запросов на перевод в нашу академию, где обучается наследник престола. Некоторые, наиболее выгодные для нас, мы поддержали. В частности, уже на следующей неделе прибудет Хельга, дочка Августа, который, как говорят, очень заинтересовался нашим предложением. Да и сама девушка, опять же по слухам, очень неровно дышит к Сергею. Его фотографиями у нее все стены обклеены. Даже так, удивленно поднял бровь император. А что сам Сергей? Его ведь женить будет крайне сложно. Это да, Дима, позволил тот себе подобное обращение к императору. За ним следят днем и ночью, все окружение тщательно контролируется. И судя по поступающим отчетам, жениться в ближайшее время он не намерен. Более того, будет всеми силами избегать брака. Сейчас он, можно сказать, развлекается, хотя и про дела не забывает. Слышал я, что его выбрали альфой, самодовольно закрутил усы император. Это ж теперь у него отбоя от девушек не будет. Да у него и до того подобных проблем не было, а сейчас, так и говорить нечего. Даже Снежана не выдержала. Я вот думаю, может, ее отстранить пока? Снежану не трогать, у нее своя миссия, и девочка с ней прекрасно справляется. Она только из личного интереса докопается до сути магии Сергея, ну, а мы поможем, чем сможем. А их связь, это даже отлично. Баронесса сильна и умна и в качестве наложницы сына будет смотреться очень замечательно. И в то же время она слишком независима, попробовал возразить глава дипломатии. И это тоже на пользу. Значит, интересы любимого мужчины будет ставить превыше всего. А это на руку нам. Ну, про любовь, как мне кажется, говорить рано. Чувство – это дело десятое, отмахнулся император. Для меня важна безопасность сына, и чем больше рядом с ним будет верных одаренных, тем лучше. Наши агенты, повторюсь, контролируют каждый его шаг, но, увы, цесаревич совершенно не хочет облегчить им работу и ведет себя абсолютно беспечно. Вы хотите, чтобы он прятался по углам? Точно мышь серая, вспылил император. Не будет такого. Не прятался, а был более осторожен. По нашим данным в академии находится сама глава клана проклятых. Кто это, увы, вычислить пока мы не можем. Проверка всех курсов займет время, а они, известные мастера маскировки и скрытия силы. Под маской молоденькой дружинницы может скрываться матерая одаренная в ранге князь. Вот и работайте, иначе на кой черт я плачу зарплату такому количеству дармоедов? А нельзя на это время приостановить проверку ведомства? Люди и так издерганы, так еще и нельзя. У тебя завелось слишком много крыс, Володя. Те не продолжат свою работу, как и собственная служба безопасности Ирины. Слишком много проколов было допущено с вашей стороны, чтобы и дальше пускать все на самотек. На сегодня все свободны. Спустя 10 минут, в течение которых совет императора покинул его кабинет, в него вошли три прекрасные женщины.